Глава 17. На пороге гибели, в которой героям кажется, что им наступает конец. Взбесившаяся от бега кровь больно колотила в виски и затылок. Это было первое неприятное обстоятельство. Крет никогда не был хорошим бегуном и быстро устал. Вторая неприятность заключалась в том, что убегать от Драугра бесполезно. Мертвая тварь лучше живой чует запах добычи. А этот мертвяк уже отведал крови прохвоста. Крет остановился, тяжело дыша, упер руки в колени, пытаясь прийти в себя. Симая, хоть и раненый, выглядел бодрее. «Бежать бесполезно», – с трудом выдавил Крет. Прохвост недовольно скривился. «Да я уже понял». На бледных щеках у него проступал болезненный румянец. «Только другого выхода у нас нет. До ближайшего селения еще далеко, а тварь не успокоится». «Сегодня день чудес. В кои-то веки родичи соглашаются друг с другом», – мелькнула предельно неуместная мысль. «Лучше идти, чем стоять», – решительно одернув куртку, отрезал Симая. Левый его рукав насквозь пропитался кровью. Она сочилась каплями и падала в мокрую землю, подманивая нежить. «Давай хоть примотаем», – с надеждой предложил Крет. И в ответ на свирепый взгляд уточнил. «Для тварей это все равно, что запах съедобных булочек. Ты приглашаешь их на ужин». Тайчу кивнул, неохотно извлек из мешка мягкую рубаху, двумя взмахами кинжала располосовал на ленты и протянул Эйталю. Крет взялся за дело. Под дождем. Среди кишащего нежитью поля заниматься перевязкой было неудобно. Повязка скользила. Крет намотал ее прямо на куртку, пальцы дрожали, обогренные кровью Димахера. «Поторопись!» – напряженным голосом велел Симая. Эйталь замер, прислушиваясь, и тоже услыхал за поворотом бряцанье. Неугомонный Драугр догонял. Крет изо всех сил стянул узел. «Готово!» «Вот дрой!» – выругался прохвост. Впереди, посреди дороги, уселся вурдалак. Наверняка поблизости были еще. Сумерки сгущались, и твари без страха вышли на охоту. Крет бессильно выдохнул. А ведь казалось, что хуже быть уже не может. Теперь вся окрестная нечисть нацелилась на двух путников с горячей кровью. Но, как видно, Димахеру пораженческие настроения были неведомы. «За мной!» – скомандовал он, рубанув высокую, остробокую траву. Меч свистел, шелестела скошенная зелень, Тайчо рвался вперед напропалую. «К лесу! Что он делает? На что надеется?» Крет мучился от обуревавших его сомнений только первые минуты. А потом правый бок взорвался болью от быстрого бега. Дыхание сперло, и в горле застрял горячий соленый ком. В ушах грохотала кровь. К этому сумасшедшему гулу примешивался свист меча и навязчивый шорох, падающий под ноги склизкой, словно гниющий на глазах травы. Клинок свистнул, с чавканьем врубился во что-то плотное, нерастительного происхождения. Вонь ударила в ноздри. Ослабевший Симая потянул на себя застрявшее в теле вурдалака лезвие и едва не свалился на спину. Крет попытался ударить заклинанием в трепыхающуюся тушу, обжег пальцы, но толку вышло ноль. Тайчо упер ногу в брюхо нежити, рванул меч и следующим ударом снес поганую, истекающую слизью и ядом башку. «Не трать силы!» – задыхаясь, крикнул он, снова рубанул траву. «И не попадайся мне под руку!» Эйталь кивнул, подул на кончики пальцев и последовал за ним. Они бежали, а сумерки просто упали на землю в какое-то жалкое мгновение. Стало темно, и в этой темноте что-то шлепало, шуршало. Безголосо выло мертвыми глотками, сжимало кольцо вокруг такой легкой и вожделенной добычи. «Скорее!» – прохрипел Симая и упал на одно колено, уперев руку с мечом в сырую жирную землю. Крет едва не рухнул на него, удержался на дрожащих ногах, принялся поднимать родича. Лес возвышался над ними, будто громадная черная стена. В чаще завыло. От порыва ветра с дождем болезненно скрипнуло дерево. «Ты можешь идти?» – спросил Крет. Ему стало до безумия страшно, что упрямый, несокрушимый прохвост скажет «нет». «Могу». Тайчо с видимым трудом поднялся, мгновение постоял. «Пошли». и готовься сражаться так, как еще никогда не сражался». Ужас пробрал Крета с головы до ног, искрящейся молнией промчался по позвоночнику. Пальцы на руках и ногах онемели, и он только тут понял, что сапоги насквозь сырые. Путники углубились в чащу. Идти стало легче. Симае не приходилось рубить траву, маховая прослойка на земле мягко пружинила под ногами. Крет старался не отставать. В темноте широкая, обтянутая курткой спина прохвоста едва виднелась. Попутно он готовил удар. Обожженная кожа пальцев отзывалась острой колющей болью. Энергия по каплям стекалась в измученное тело, стягивала мускулы судорогой. Один удар. Сил хватит только на один единственный удар. И все. Потом его можно брать голыми руками. Крет вытащил из ножен меч. Вовремя. Что-то бросилось из тьмы на Симаю. Димахер отскочил, ударил скорее наугад, шестым звериным чувством ощутив опасность. Эйталь даже не понял, что это была за зверь, которая выскочила из-под куста, приземистая и невысокая, но ужасно прыгучая. Она без труда завалила Тайчо. Симая взревел, перекатываясь и сбрасывая с себя прыгучую. Крет бросился вперед, ударил темную кучу, но меч спружинил и отлетел. А вторая, большая и мохнатая зверюга, ломая ветки, обрушилась на несчастного Димахера. Бывший Гер и Макс сложил липкие от пота и грязи ладони, собранная энергия соединилась в единый комок, сконцентрированный в одной точке поток, готовясь испепелить выглодня, но тут ему в спину вонзилось что-то острое. От боли Крет не сдержал крика и повалился на живот. Колючая ветка дикого шиповника хлестнула его по щеке, спину где-то пониже лопаток продолжали драть мелкие до безумия острые когти. «Эйталь!» Услышал он полушепот, полувздох, взгляд уперся в опрокинутого на спину, распластанного в мягком холодном мху Симаю. «Беги!» Огромная волосатая туша выглядне обрушилась на Димахера, мощными лапами разрывая мягкую кожу живота. Кошмарная вонь из пасти трупоеда на миг ошеломила Крета. Он зарычал, понимая, что они погибают. «Погибают, дрой, подери!» И ударил. Огонь опалил руки, сорвался жутким факелом. Перед глазами полыхнуло, пламя охватило выглядне так быстро, что Эйталь увидел, как сквозь оранжевые блики просвечивают кости мертвой твари. Успех придал Геру сил. Крет рывком перевернулся на спину, сминая мелкую нежить, изорвавшую ему спину. Что-то хрустнуло, мягко и отвратно спружинило, огонь с треском взялся за ближайшие кусты. Эйталь вскочил на ноги и ломанулся к лежащему Тайчо. «Эй!» Отчаянно затряс его за плечи, голова Симаи безвольно моталась. «Эй, очнись ты!» «Бесполезно!» «Шима!» – позвал он. И услышал лишь тишину, прерываемую неживыми шорохами, хлюпаньем, треском горящих веток. Оцепеневший от ужаса и понимания неотвратимости, Крет разжал пальцы Симаи и стиснул в ладони меч. Трупная вонь сгустилась в воздухе так, что резала глаза. Со всех сторон наступали мертвые, бесконечно голодные твари. Подлесок уже весь занялся огнем. Черные тени в рыжем пламени выделялись четко и жутко. Горели, но рвались вперед, бежали, ползли по земле, нестерпимо воняло сжженной шерстью и мясом. Но это все-таки лучше, чем трупный смрад. Крет срубил башку охваченного огнем зомби, отступил на шаг от падающего тела и запутался ногами в выползнях, у которых тут, оказывается, было гнездо. Мерзкие твари облепили лежащего без движения прохвоста. Их чешуйки трещали и лопались от жара, но мертвые существа не прекращали трапезы. Отмахнувшись от какой-то оголтелой облезлой птицы, Эйталь принялся рубить и отпинывать отродича выползней. «Шима!» Снова крикнул он, пытаясь нащупать нить. Но нет, в нем не осталось ни крупицы силы. Сейчас его марлинг точно такая же, алчущая крови нежить. Крыто трясло. Одежда на нем занималась пламенем, а ему было холодно, как в лютый мороз. Из чащи кинулись сразу два вурдалака. Один совсем обугленный, непонятно, на чем держатся кости, а второй почти целый. Он и вцепился в ворот пониже горла. Крет отшатнулся, неловко взмахнул мечом, из огня появился еще кто-то. Сзади чьи-то крючковатые пальцы вонзились в плечи. Дальнейшее слилось в мутно-алый безумный кошмар. Крет не помнил, как отмахивался от мертвяков. Его разум просто не справлялся, отравленный страхом и едким дымом. Глаза резало, и в конце концов Эйталь зажмурился и замахал руками вслепую. Потом он свалился на что-то мягкое, сверху рухнули горящие кости изрубленного им или кем-то другим вурдалака. «Сюда!» – раздался далекий крик. Голос мужской, повелительный, показался до боли знакомым. Крет вскинул голову. Слезящиеся глаза с трудом различили фигуры людей, живых людей. Лица, неизъеденные трупной гнилью и огнем, виднелись в перелеске. Это было спасение. Крет стряхнул с себя вурдалака, устремив взгляд на спасителей, но не двинулся с места. Так и стоял возле Симая, наверняка уже мертвого, и не делал ни шага вперед, потому что это была смерть в кожаных доспехах макстражи Чиддарта. Лысый череп Ратура с длинным шрамом на макушке блестел в отблесках пожара. Крет сжал покрепче меч Тайчон. Живым он им не дастся, а мертвому будет все равно. Бой в перелеске почти завершился, твари, напуганные огнем и магией, спешили убраться в свои темные норы. Сноп искр вырвался от куста шиповника. Эйталь отшвырнулся, зажмурившись. А открыв измученные, обожженные глаза, замер в изумлении. Тени. Те самые тени, которые уже раз спасли их в ските оборотней, легкими струйками черного дыма неслись на макстражей. Магики не успевали даже понять, что происходит. Падали, сраженные невидимыми клинками. «Что это за чудесные арканы?» – успел отстраненно подумать Крет. «Эта магия будет посильнее той, которой владел Лео Грант». На этой мысли в глазах почернело. Видно, одна из теней убила и его. Колени подогнулись, и Крет упал рядом с прохвостом в тлеющий черный мох.